фразы и слова твои звучали, словно джаз, поднимали до небес и звали вдаль, но сказала я тебе: закрой рояль, не бей клавиатуру.